587. Два вида людей. Одни предпочитают пользоваться трудом других, а вторые любят сами достигать. Обращайте внимание на вторых. Среди них найдете исследователей и сотрудников. Помогайте им, ибо такие люди особенно сокровенны и впечатлительны. Новый метод наблюдения не должен быть порицаем. Много начатых изысканий было зверски нарушено невеждами. Оберегите тонких явленных искателей от попыток палачей. Каждый в своем кругозоре может сделать столько полезного и самоотверженного. Будем самоотвержены.